Глава 5. Роман Савельев. Старатель. Хомо. Планета Волга. Юлькин бумеранг ни с чем не спутаешь. Я выскочил из корабля и, заслонившись ладонью от назойливого света, глядел, как она снижается. Снижалась Юлька отчаянно и лихо. Не зря прилипло к ней прозвище. Торможение начала километра за полтора до площадки. Но ее бумеранг строили с учетом атмосферной аэродинамики, так что косые полосатые крылья работали в полную силу. Села она мастерски, погасив горизонтальную скорость коротким маневром, задрала нос бумеранга, одновременно касаясь площадки задними опорами. Я вышел из шлюза. В крыле бумеранга открылся овальный люк, и я увидел Юльку Юргенсен, старателя и пилота, владелицу одного из 7 частных звездолетов «Волги». «Ты видал?» Без всякого приветствия начала Юлька. «Видал эту штуковину?» Почему-то я сразу понял, о чем она, и мрачно кивнул. «Отчего мрачно?» «Да от того, что это именно я, а не кто-нибудь другой позавчера нажал на красную кнопку. Кнопку, единственную, на загадочном инопланетном приборе. Увидеть связь между нажатием этой кнопки и визитом звездного корабля чужих нетрудно. Когда я перехватил космодромные переговоры и убедился, что громадина идет точно на мою заимку, я тотчас прыгнул в саргас и дал дёру. Я уже представлял гигантский кратер у подножия Каспийских гор, не то от оружия призванного демона, не то от падения его же. Впрочем, зачем ему падать и разбиваться, демону? Но я ошибся. Корабль чужих прошел над моей заимкой, ничего не повредив. Над заимкой, над горами, над побережьем. И тогда я догадался, что он летит на мой островок, и связался со Швеллером. А теперь эта громадина зависла над моим островком и не с места. Уже 10 минут, а то и больше. Я наблюдал за ней через сателлита, пока не заметил снижающуюся Юльку. «Боюсь, Юля, это из-за меня», — скорбно сказал я и поморщился, до того по-дурацки это прозвучало. Юлька с сомнением уставилась на меня. Она явно решала, не повредился ли я умом от излишних треволнений. Понять, что эта штука пройдет как раз над моей заимкой, было нетрудно, если она точно отследила полет корабля чужих. «Из-за тебя?» — переспросила она и, видимо, решив, что я еще не окончательно сбрендил, потребовала. «Объяснись!» Я вздохнул. «Слава богу!» Она не стала крутить пальцем у виска или ласково спрашивать у меня, как я себя чувствую. Она поверила. Если я произнес эти невозможные с точки зрения любого волжанина слова, значит, за ними что-то стоит. Позавчера вечером я откопал... Не сам, конечно, откопал, орлы мои откопали. Запаянную в пластик шкатулку. Я так думаю, мейден чужие. И очень думаю старую. Я ее открыл. Псих, прокомментировала Юлька. Но ты продолжай, продолжай. Там был пульт. Вроде дистанционки к кротам и гномам. Только кнопка всего одна. И ясен пень красная. И ты, ясен пень, ее нажал. Без тени сомнения сказала отчаянная. Ты точно псих, Рома. «А что мне оставалось?» — огрызнулся я без всякой злобы. «Ты бы не нажала?» «Нажала бы», — спокойно уверила меня Юлька. «Я же отчаянная». Я нервно поскреб подбородок. «Ну и что думаешь, сегодняшний визит и моя находка связаны или нет?» «Скажи-ка», — поинтересовалась Юлька, «а шкатулку ты откопал на большой заимке или на островке?» Я изумленно уставился на нее. «Ты знаешь?» — Юлька фыркнула. «Что я, полная дура, по-твоему, что ли? Думаешь, у меня нет левых заимок?» «А есть?» — дурак дураком спросил я. «2». «Ну, Юлька, ну дает». Но осторожность моя, всем известная, тут же подвигла на уточняющий вопрос. «А кроме тебя кто-нибудь знает?» «О чем?» Юлька хитро глядела мне в глаза, и взгляд ее, тем не менее, оставался невинным-невинным. О моих заимках или о твоей?» Я помялся. «Ну и о твоих тоже. Думаю, знает. Ты не проводил сравнительный анализ породы на Каспии и на Островке?» «Проводил, конечно». «И думаешь, фактории не заметили, что ты таскаешь руду вовсе не с Каспия?» Я даже рот раскрыл. «Господи, ну и балбес же я! Кстати, и патрульник я, строго говоря, не в первый раз увидел со своего островка. Так что, выходит, моя тайна вовсе не тайна?» «Но почему же тогда директорат молчит?» «Хотя, постойте, директорат ведь тоже платит налоги. С каждого рудника на планете. И довольно высокие, значит, левые заимки выгодны и директорату. Руду они продают, а налогов не платят. Тля, умник, мечтатель, тля». Я тоскливо вздохнул. «Выходит, с Луной моя задумка накрылась. Точнее, в том виде, в каком я ее просчитывал, накрылась. Судя по твоему несчастному виду и потому, что эта штуковина зависла над... ну, в общем, зависла в известной нам точке над фалагостами, шкатулку ты откопал именно там», — констатировала Юлька. «Что ж, картина стройная, хотя я бы не взялась утверждать на все 100, что это ты призвал в гости чужой звездолет». Я промолчал. «Пошли в купол», — проворчала Юлька. «Торчим тут, как три тополя». «Два», — поправил я. «Какая разница?» Мы подошли к шлюзу, и тут я заметил на сером спектролите колпака темно-рыжее расплывчатое пятно. Знаем мы эти пятна. И знаем, от чего они возникают. От выстрела из бласта на вылет. Кровь толчком выплескивается из прожженного канала. Наверное, у меня сделался очень красноречивый взгляд. Юлька на меня покосилась, набирая входной код. «Чего уставился? К тебе гости, что ли, не ходят?» «Ходят», — пробормотал я. «А с сегодняшнего дня еще и летают». Шлюз с шипением отодвинул бронеплиту и убрал перепонку. «Входи, Рома», — со вздохом пригласила Юлька. Я вошел. Все еще под впечатлением внезапно открывшихся вещей. «Ну, Юлька, ну, проныра, ничего от нее не скроешь». Внутри я сразу же повалился на диван, а Юлька принесла бутылку сухого. «Ого!» — удивился я. «По какому поводу?» Вино, понятно, стоило на «Волге» приличных денег. Куда дороже пива. Но Юлька любила вино, и некоторый запасец у нее всегда имелся. Иногда она и меня угощала. Чаще всего после бурной ночи в этом самом куполе. Вон там, за занавесочкой. На просторном Юлькином ложе, куда можно друг подле друга втиснуть человек 20 нормальной комплекции. Правда, последние пару месяцев таких ночей не случалось, а Юлька подозрительно много времени проводит с Куртом Ригельдом. «Повод простой», — объяснила Юлька с леденящим душу спокойствием. «Что-то подсказывает мне, что нам вскоре придется улепетывать с Волги во все лопатки и ускорители». «Чужие?» — догадался я. — Конечно. Ты слышал переговоры? Там еще крейсер Свайгов на орбите торчит. Мне кажется, он там не в одиночестве. — Да. Логично. Если вслед за необъятным гостем притащился крейсер Свайгов, значит, жди целый флот. Знаем, читали хроники. Сожжение Рутании, бой в системе хромой черепахи. Теперь там только пыль клубится. Много-много лет подряд. И звездные корабли, человеческие, по крайней мере, обходят эти районы космоса далеко стороной, предпочитая дать солидный крюк, но не лезть в зону какого-нибудь неведомого излучения. Юлька разлила вино по высоким бокалам и вдруг спохватилась. «Кстати, а не послушать ли нам космодром?» Она опрометью метнулась в рабочий отсек и завела трансляцию со своего бумеранга на акустику купола. Я чуть не оглох сразу же. 25 кораблей! 25! Это же целый флот! Ядри вас всех направо и налево!» «Успокойся, Стив, 25 — это еще не флот. В Рутании воевали без малого 4000. «Спасибо, успокоил!» — не унимался Стив. Кстати, я узнал его. Американец Стивен Бекхэм, служащий космодрома, редкий, надо сказать, зануда. Чтобы распылить Волгу, хватит и трех крейсеров. Кто это тебе сказал? Насмешливо осведомился незнакомый голос. Суваев сказал, проворчал Стив. Он у нас спец по свайгам. Надо же! Хмыкнул собеседник с неприкрытой иронией. Спец! Оказывается, у нас уже есть спецы по чужим. Тут вклинился кто-то явно из директората. Прекратите болтовню на канале! Голос был брюзгливый и показушно озабоченный. «С нами пробовал кто-нибудь связаться? Я имею в виду... гостей». «Нет», — коротко и, кажется, неприязненно ответил Бекхэм. «Кстати, звездолеты директората готовы к старту». «Отлично. Если будет попытка связаться, немедленно переключать на закрытый канал. По приоритету экстра». «Понял», — также коротко отозвался Бекхэм. «Что-нибудь еще, сэр?» «Сэр? Какой я тебе сэр? Дежурь давай и не задавай идиотских вопросов». Юлька, слушавшая все это с бокалом в руке, тихонько присела на диван. «Все ясно. Директорат готовится смотаться с Волги. Звездолеты-то их уже под парами», — заявила она убежденно. «Твой, между прочим, тоже под парами», — заметил я, пригубив вино. Несмотря на ситуацию, я еще был в состоянии получать удовольствие от вина. Прекрасного, надо сказать, вина. Траминер Офелии. 12 спирта... 1,5 сахара, в меру приглушенный букет полевых трав с легкой примесью тонов меда и подсолнечника. «Как и твой!» Юлька по обыкновению не осталась в долгу. «На их месте любой бы разводил пары. Любой, у кого имеются мозги, а у директората мозги имеются, можешь не сомневаться. Совестью, да, туго, но не с мозгами». Тут она права, на все 100. Я вздохнул, и мы стали слушать дальше. В общем, у «Волги», как это водится у чужих, вроде бы из ниоткуда вынырнул небольшой флот. 24 крейсера, похожие на исполинские бублики, и еще один бублик, малость вытянутый, эдакий гигантский эллипс, флагман, превышающий размерами обычные крейсера почти вдвое. Все они рассредоточились вблизи «Волги» по сложной системе взаимоперекрывающихся орбит. А суперкорабль, появившийся первым, неподвижно висел над моим островком. Кажется, флот свайгов пас именно этого пришельца. Пока пас без единого выстрела. Или чем там обмениваются звездолеты чужих в бою. А потом кто-то вызвал меня по внутреннему каналу. Вызывал терминал Саргасса. И сделать это, возможно, было только из моего купола. Изумление мое переросло всякие пределы, а вместе с изумлением во мне медленно стала закипать злость. Опять гости, ё-моё. Ей право, надо ставить охранку, да не простую, а с самонаводящимися бластами, чтобы любого чужака сжигали в пепел к чертям собачьим. Без предупреждения. Нечего соваться на частную территорию. Я настучал на Юлькиной клавиатуре пароль, и на экране возникла хорошо знакомая мне рожа. Некто плотный. В миру Феликс Юдин. Бандит и убийца, не заработавший за всю жизнь ни копейки. Он умел только отнимать и убивать, и дружки его тоже. Меня его банда до сих пор не трогала. Везло, наверное. «Ты удрал, Сава!» С угрозой сказал плотный. «Терпеть не могу, когда меня называют Савой». «От кого?» «Ты удрал, скотина!» Плотный грохнул по пульту рукоятью бласта. «Вместе со своей скорлупкой удрал! Кто тебя предупредил?» Я не успел ответить. Юлька прервала связь. Я вопросительно взглянул на нее. «Наши корабли», — сказала она с неприкрытой тревогой. «Представь, сколько людей сейчас мечтают убраться с планеты!» «Черт возьми, быстро Юлька соображает. Действительно, сколько? Да сколько есть на Волге, столько и мечтают. А кораблей, как известно, раз-два и обчелся». «Взлетаем, Рома!» Юлька вскочила и заметалась по куполу, что-то собирая. «Помоги мне и бери только жратву!» Она швырнула мне пластиковый пакет-заплечник. «У тебя как с горючим?» «Почти под завязку», — угрюмо ответил я, приседая у холодильника. «В четверг заправлялся». «Это хорошо», — сказала Юлька. «А у меня только полдозы». Я покосился на нее. На что она, черт возьми, намекает? Что придется уходить отсюда своим ходом на наших скорлупках? А впрочем, что нам останется, если чужие действительно разнесут Волгу на атомы и при этом не тронут нас. «Снимем контейнер из твоего», — предложил я. «Мой быстрее и вообще понадежнее». «Наверное», — согласилась Юлька. «Только не сейчас. Сначала облетим заимки, сколько успеем. И братцев летунов нужно предупредить, причем всех». «Да что ты копаешься, Ром? Выгребай все подряд, кроме уже откупоренных». Банки, как попало, рушились в пакет. «Облететь заимки, черт. Сам бы ни в жизни не догадался. Может, наш мир и помойка, но хорошие ребята есть и здесь, хотя и мало их. И, увы, не у всех хороших ребят есть собственные звездные корабли. Чистякова надо обязательно вывести. Семецкого, Мишку Зислиса с космодрома, хотя нет. Зислис и сам справится, старый космодромный волк. Неужели он не проникнет на борт звездолетов директората? Бегом, забросив на плечо тяжелый пакет из провизии, мы выскочили из купола. Юлька даже шлюз закрывать не стала. Вдали, у самого горизонта, к заимке неслось множество вездеходов. Штук 50, не меньше. «Быстрее!» — рявкнул Юлька. «Ты стартовую не гасил?» «Гасил!» — растерянно выдохнул я. Открыл внешний люк и швырнул пакет в тамбур. «Ну и дурак!» — крикнула моя отчаянная спутница, взбегая по крылу бумеранга. «Шевелись! Еще успеешь!» Я, казалось, стремился опередить собственные мысли. «Каюта, кресло, пульт, предстартовые тесты, готовность...» «Зачем я ее погасил, сев у заимки Юльки, сам не пойму?» «Эконом, тля, не догадался, что за корабли быстро начнется драка. Юлька вот догадалась. Хотя, стоп, она тоже не сразу догадалась. Но и стартовую не погасила с другой стороны. Саргас рванулся в небо, когда ближайшие вездеходы приблизились километра на полтора. Кажется, по мне стреляли. По мне и по Юлькиному бумерангу тоже. Но, к счастью, взлетающий звездолет — слишком быстрая мишень для живого стрелка. Даже такая утлая скорлупка, как Саргас или бумеранг. Я оживил модуль связи. «Наконец-то!» — фыркнула Юлька. «Не поджарили?» «А ты принюхайся», — посоветовал я мрачно. «Вызывай Василевского, Смагина и Ригельда». «А Хаецких?» «А Хаецких вызову я. И Шумова тоже. Все, до связи». Юлька отключилась. «Молодец она все-таки, Юлька отчаянная. Действительно молодец. Если у меня когда-нибудь будет сын, то только от такой матери. К тому же Ригельда она доверила вызывать мне».